Глава 12. Сражение. Феликс падал. Он понимал, что жить осталось какие-то секунды. Пока он падал, в мыслях не осталось ничего, кроме страха до болезненного чувства головокружения. Ни благородных помыслов, ни прощальных воспоминаний о прожитой жизни. Лишь мысль о том, что он совершил ошибку. Один странный образ настойчиво занимал его разум. За ним по-прежнему неотрывно следовала магическая сфера. Феликсу пришло на ум, что он может попытаться дотянуться и ухватиться за нее. Магия, что позволяет сфере летать, может замедлить его падение. Он отчаянно пытался схватить сферу, однако та оставалась вне досягаемости. Меч выпал из его рук. Он отчаянно изогнулся, вытягиваясь изо всех сил, чтобы схватить сферу света, но та ускользнула. Феликс выругался, а затем последовало столкновение. Смерть оказалась не такой, как он ожидал. Боль, темнота, ощущение, что воздух покинул легкие, ощущение, что на него давит мощная сила. Он не был уверен, что должен быть настолько промокшим. Кровь, отчего-то решил он. От столкновения образовались разрывы тканей тела, поэтому чувствуется влага. А затем жидкая субстанция заполнила его рот и начала сочиться в глотку. Феликс не мог дышать. «Значит, я еще не помер», — заключил Феликс. «Возможно, мои легкие полны крови, как у тех надышавшихся ядовитым газом бедняк, которых я видел в Нульне». Его охватила паника. Это было куда хуже ночного кошмара. Ужасно осознавать, что проходят последние секунды его жизни, и с этим он ничего не может поделать. Затем он заметил вокруг себя пузырьки воздуха, а над ним по-прежнему находилась сфера света. «Неужто галлюцинация?» – удивился Феликс. Интуитивно он почувствовал, что в сей момент происходит нечто важное, нечто, что он упустил из виду. Затем понимание пришло к нему. Он не умер. Он в воде. Должно быть, силой последней конвульсии дракона его отбросило в озерцо на дальнем краю пещеры. По-прежнему оставались шансы на то, что ему удастся выжить. Выдохом освободив рот от воды, он отчаянно старался задержать дыхание. Феликс обнаружил, что шансы у него небольшие. Толкавшая его вниз сила вовсе не была плодом его воображения. Вниз его толкало мощное давление массы воды, падающей в озеро. Феликс попытался подняться вверх, оттолкнувшись ногами, но не тут-то было. Ему нечего было противопоставить такой силе. Сперва его захлестнуло отчаяние. Он всего лишь сменил один способ смерти на другой. Ему не пришлось расстаться с жизнью по вине чудища и падения, зато предстоит утонуть. В легких почти не осталось воздуха. Отчаянно нуждаясь в воздухе, тело инстинктивно стремилось сделать вдох. Феликсу стоило огромных усилий не дышать под водой. Суровая решимость завладела им. Неужели он забрался в такую даль и пережил схватку с драконом лишь для того, чтобы принять смерть от водопада? Должно же быть что-то, что можно сделать. Расслабившись, он позволил давлению воды толкать его вниз. Он ударился лицом о камень. Рефлексивно Феликс едва не открыл рот, чтобы вскрикнуть, но силой воли сдержался. Легкие и так готовы были разорваться. «Успокойся», — твердил он себе. «Думай». Феликс заметил, что его стало сносить в сторону. Поток разбивался о каменистое дно озера и растекался в стороны. Феликс позволил течению нести себя, и давление сверху уменьшилось. Его зрение начало затуманиваться. Феликс был близок к тому, чтобы потерять сознание. «Держись», — твердил он себе. «Не сдавайся, худшее позади». Пробиваясь к поверхности, Феликс отметил, что светящаяся сфера по-прежнему следует за ним, что было неплохо, у него оказалось хоть какое-то освещение. Феликсу казалось, что его кольчужная рубашка словно сделана из свинца. Ее вес давил на него и тянул на дно. Феликс прикидывал, не остановиться ли и не попробовать ее скинуть, но осознавал, что это будет лишь напрасной тратой драгоценного времени и воздуха. Он возобновил свои усилия. Грибок за грибком Феликс плыл к поверхности, прилагая усилия, достойные человека, взбирающегося по отвесному склону. Его конечности наливались тяжестью. Он едва мог видеть. Легкие собирались взорваться. Однако он продолжал плыть вперед и вверх. Наконец, когда Феликс уже был уверен, что ему больше не выдержать, голова его выскочила на поверхность, и он полной грудью вдохнул чистый свежий воздух. Феликс был уверен, что никогда не пробовал ничего столь же приятного. Феликс вылез на берег озерца. У ног плескалась вода. Одежда промокла. Он заметил, что к нему бегут гномы и Ульрика. Хотя казалось, что под водой он провел не меньше столетия, выяснилось, что прошло лишь несколько минут после того, как им был убит дракон. Туша огромного зверя лежала на земле неподалеку, и от ее судорожного подрагивания во все стороны разлетались золотые монеты. Подбежала Ульрика. По ее лицу текли слезы. «Я думала, что ты погиб», — произнесла она, обнимая его. «Я чувствую себя так, словно именно это и произошло», — прошептал Феликс, крепче прижимая ее и чувствуя на себе вес ее теплого тела. Гномы обступили его, поздравляя. «Ну что же, мы богачи», — заметил Малакай, разглядывая драконьи богатства. «Учти, что мы сможем унести лишь малую талику этих сокровищ», — напомнил Макс. «А снаружи ожидает небольшая армия зеленокожих», — сказал Улли. «Как нам поступить с ними?» «Убить», — произнес Готрек. «Или погибнуть самим. Нам не удалось обрести тут свою гибель. Боги приготовили нам иную». «Для одного дня мне и того хватает», — заметил Феликс. «Ты теперь истребитель драконов», — произнес Бьорни. «Уверен, ты не испугаешься каких-то зеленокожих». «Я хочу выжить, чтобы насладиться своим триумфом», — кисло ответил Феликс. Он осмотрелся. Олег и Станда по-прежнему были с отрядом и, похоже, не особо пострадали. Готрек и Снорри, казалось, не получили повреждений. Переживший битву со Скеландиром Улли выглядел почти торжествующе. Бьорни удивленно разглядывал драконьи сокровища. Потери отряда оказались на удивление небольшими. Им крайне повезло. Варек оказал им куда большую услугу, пожертвовав своей жизнью для отражения нападения дракона, чем они могли предположить. Рана, нанесенная Вареком, в достаточной мере ослабила чудовище, чтобы они смогли его убить. Если кто и заслуживал звания истребитель драконов, то Варек. Феликс подошел к своему мечу и поднял его. В том более не ощущалось какой-либо особой магии. Казалось, вся сила из него ушла. Меч снова стал всего лишь отличным клинком. Не осталось и следа от его смертоносного предназначения. Тем не менее, это было отличное оружие, которым Феликс собирался пользоваться и дальше. Он вложил меч в ножны. Феликс гадал, следует ли ему предложить похоронить погибших, но Стег остался под тушей павшего дракона, а Гримме сгорел дотла. Едва ли стоило утруждаться, особенно когда в любой момент могут нагрянуть орки. Он обратил на это внимание остальных. «Может, нам следует поискать другой выход наружу?» — предложил Макс. «Должны же куда-то вести все эти туннели». «Они могут образовывать бесконечный лабиринт», — произнесла Ульрика. «Мы можем заблудиться и ходить там, пока не умрем». «Нет такого гнома, что когда-либо заблудился под землей», — заявил Бьорни. Остальные истребители утвердительно покивали головами. «Будь что будет», — сказал Феликс. «Тут может и не оказаться другого выхода». «Вот тут человечий отпрыск прав», — согласился Готрек. «А кроме того, никогда ни один истребитель не бегал от толпы гоблинов». Вспоминая весьма далекое от абсолютного бесстрашия поведение, продемонстрированное некоторыми бойцами их отряда, Феликс сомневался в истинности услышанного. Однако был не совсем подходящий момент, чтобы озвучивать свои сомнения. А посему он сказал. «И что нам теперь делать?» «Снорри думает, нам следует подняться на поверхность и перебить их», высказался Снорри на Сокус. «Эти безумцы и в самом деле собираются уговорить всех подняться на поверхность, чтобы нас там перебили?» недоумевал Феликс. «Весьма на них похоже». «А что, если они нас всех убьют?» спросил Макс. «Вы и в самом деле собираетесь оставить им все эти сокровища?» «Благодарю тебя, Макс», — подумал Феликс. «Ты только что упомянул единственную причину, способную повлиять на группу гномов-истребителей в этой ситуации». «Им мимо нас не пройти», — заявил Снорри. «Мы будем стоять на горе трупов и отбросим их назад». «Всего лишь представь, что тебе не удастся», — предложил Макс. Все эти сокровища послужат обогащению орков. Они смогут воспользоваться ими для покупки оружия и нападут на земли гномов. Ни один гном никогда не продаст им оружие. Увы, кое-кто из людей на такое способен, заметил Макс. Гномы глубокомысленно покачали головами, размышляя о подобном вероломстве людей. Ты прав, согласился Малакай. Я смог бы обрушить с потолок, будь у меня трошки взрывчатого порошка, но его у меня и немае. «Я принес из повозки мешок с твоими бомбами», — сказал Улли. «Молодец!» — похвалил Малакай, широко улыбаясь. Столь же быстро его улыбка и угасла, когда до него дошло, что кто-то копался в его добре. Феликс мог прочесть это по лицу гнома. «Несколько рановато думать о подобных вещах», — заговорил Бьорни. «Уверен, нам следует отправиться ко входу в пещеру и посмотреть, что к чему». «Тогда лучше соблюдать осторожность», — заметил Макс. «Пока орки думают, что дракон жив, сомневаюсь, чтобы они сюда сунулись. А если они заметят тебя наверху, то могут подумать, что мы убили дракона и явятся по нашу душу». «Но мы ведь уже убили дракона!» — с явным недоумением произнес Снорри. «Все идем наверх», — заявил Готрек. «Кроме Малакая и Улли. Они остаются здесь и готовят туннель к взрыву». «Будзе зроблено!» — радостно произнес Малакай. «И почему же мне кажется, что все закончится печально?» — думал Феликс, шлепая обратно к туннелю и поеживаясь в своей промокшей одежде. Феликс полз вперед к краю входа в пещеру. Рядом с ним ползла Ульрика. Их обоих выбрали за лучшее зрение. Чтобы не привлекать к ним внимания, Макс отменил свое заклинание световой сферы. Под руками Феликса были влажные и холодные камни. Ему хотелось переодеться во что-нибудь сухое. Туман рассеялся. Яркое солнце весело заливало все своими лучами. Феликс осторожно высунул голову вперед и пристально уставился на лежащую внизу долину. Он с первого взгляда понял, что ситуация хуже ожидаемой. Вместо одной армии там находилось две. По одну сторону долины расположилась орда орков и гоблинов. Они были выстроены в неровный боевой порядок. По центру располагались крупные орки, вооруженные грубыми ятаганами и круглыми шипастыми щитами. Между рядами торопливо бежали группы гоблинов-лучников. На одном фланге расположились несколько орков-всадников, оседлавших огромных боевых кабанов. Визг и хрюканье разносилось по всей долине. На гребне холма был установлен странный механизм. Он походил на рогатки, которыми в детстве играл Феликс, только был достаточно крупным, чтобы метать валуны, а не мелкие камушки. Подле механизма находилось несколько странно одетых гоблинов в остроконечных шлемах, размахивающих странными приспособлениями в виде крыльев летучей мыши, закрепленных у них на руках. Вдоль гребня холма передвигались паучьи наездники. На спине одного паука восседал некто, весьма напоминающий шамана. Он размахивал в воздухе посохом с навершием из черепа и воодушевлял своих бойцов. Как заметил Феликс, войско зеленокожих было численностью около 1000 бойцов. Он был рад, что истребители не бросились в лобовую атаку. Зеленокожих там оказалось слишком много, чтобы надеяться на победу. Напротив орков, на другой стороне долины находились сотни вооруженных людей. Шеренги алебардчиков и ряды арбалетчиков. Один или два командира сидели на лошадях. Были и какие-то дикого вида горцы со здоровенными двуручными мечами. Ни у одного из людей не было приличных доспехов, но с дисциплиной дела у них обстояли гораздо лучше, чем у орков. Даже если противник превосходил их числом, шансы у людей по-прежнему оставались. Особенно если они будут удерживать возвышенность и позволят зеленокожим атаковать самим, подумал Феликс. Должно быть, это разбойничья армия Хенрика Рихтера. Что привело его сюда? Что за странное совпадение одновременно привело к пещере дракона обе этих армии? Феликс услышал удивленный возглас Ульрики. «Гляди туда, на правый фланг армии людей», прошептала она. Феликс сразу же заметил, что ее удивило. Он опознал фигуру Йохана Гатца, менестреля. «Мои подозрения оправдались», — решил Феликс. «Этот человек — шпион разбойников. Должно быть, они пришли по следу отряда. Обе армии. Орки, вероятно, желают отомстить за бойню, что мы учинили. Люди, видимо, пришли поглядеть, не удастся ли наложить лапу на сокровище, случись нам убить дракона. Но почему сейчас они выстроились в боевой порядок и чего ждут? Йохан Гатс выругался. Это в план совершенно не входило. Как он и просил, Хенрик собрал армию и привел ее сюда высокогорными проходами. Разведчики, которые постоянно наблюдали за передвижениями дракона, не видели ничего нового с момента, как тот прилетел с севера около недели назад. Один из тех, кто видел прибытие дракона, даже утверждал, что дракон выглядел израненным. Это соответствовало той истории, что поведали Гатцу гномы. Те же самые люди видели, как нынешним утром гномы вошли в пещеру и до сего момента не выходили. «Что если им действительно удалось убить зверя?» – гадал Гатц. Вероятность была невелика. По всей долине разбросаны кости тех, кто пытался. Однако было в том отряде нечто, заставляющее его подумывать о том, что подобное им по силам. То ли они самые убедительные хвостуны, которых доводилось слушать Йохану, то ли есть в них что-то особенное. Йохан по себе знал, что обладал умением оценивать личность по ее высказываниям, и его они убедили. Более того, имена Готрека Гурнисона и Феликса Ягера были ему знакомы. В своих странствиях Гатс слышал рассказы о двоице, описанием походящей на них, и даже если правдива лишь десятая часть этих рассказов, то Готрек и Феликс не из тех, кого можно взять голыми руками. Кое-кто из парней видел пролетавший над долинами воздушный корабль, что тоже подтверждало историю духа Грунгни. В итоге он решил, что стоит привести сюда всю банду, чтобы избавить гномов от ценностей, если те умудрятся завалить Скьяландира. Хенрик тоже полагал, что рискнуть стоит. Они не рассчитывали, что к подобному же решению придут орки и припрутся сюда. План был таков – затаиться и ждать, покажутся ли из пещеры гномы. Он пошел прахом, когда тут обнаружились зеленокожие. Войска выстроились в прямой видимости. Между людьми и орками было слишком много давней вражды, чтобы какая-либо из сторон поступила иначе. «Абсолютное безрассудство и невезение», – подумал Йохан. Знали бы они о том, что собираются предпринять орки, то позволили бы зеленокожим напасть на истребителей, а после этого набросились бы на них из засады. Но они получали лишь сообщение о том, что за передвижением истребителей скрытно следят орки, которые поступали так с каждым караваном, который обнаруживали идущим через горы. Кто мог предположить, что орки соберут здесь все свои силы? И теперь они стоят друг перед другом, словно идиоты, и ни один не желает уступать перед лицом другого. Йохан вздрогнул, подумав о том, что может произойти, если гномы не убили дракона, и тот появится из пещеры. Возможно, бойцов тут собралось достаточно, чтобы убить тварь. Но даже в этом случае потери будут ужасны. Йохан подумывал о том, чтобы смыться, но не было возможности проделать это незаметно. «Из-за чего же так возбудились зеленокожие?» – недоумевал Гатс. Угрек-живодер пристально вглядывался в ненавистных врагов. Уже в сотый раз он обдумывал, не отдать ли воинам приказ атаковать. Будет славно почувствовать, как клинок разрубает человеческую плоть, и по нему струится человеческая кровь. Будет славно крушить кости и проламывать черепа. Убивать это славно, думал он. Потребность уступить своему жестокому темпераменту была почти подавляющей. Почти. Угрек не стал бы предводителем всех орочьих племен Больших Гор, если бы уступал своим побуждениям. По меркам орков, Угрек обладал порядочной терпеливостью и был настолько хитроумен, что кое-кто подозревал наличие у него частички гоблинской крови. Если кто по-прежнему питал такие подозрения, то более их не озвучивал. Угрек убил и съел всех тех, кто бормотал о подобных вещах. Предводитель орков загнал отвлекающие воспоминания в глубины разума. Ему нужно подумать. Всегда имеется вероятность, что сны шамана ошибочны, и гномы могут не преуспеть в деле убийства чудовища. Угрек понимал, что если дракон вылезет из логова, его парням будет не кстати биться с розовокожими. Это сделает их всех легкой добычей для чудовища, а Угрек не горел желанием сегодня обеспечивать кого бы то ни было обедом. А если шаман прав, значит вскоре заявится гном со здоровенным топором. С того момента, как он услышал россказни Грунда о бойне, которую учинил гном тем оружием, Угрек решил, что топор должен принадлежать ему. С таким оружием, да с сокровищами дракона, он сможет сколотить орду, что прокатится через земли людей, подобно лавине. Со всех сторон соберутся орки, чтобы присоединиться к нему, чтобы убивать и грабить от его имени. Его раздражало, что те люди встали на пути его предназначения. Настолько раздражало, что он в любом случае отдаст приказ атаковать. «Просто не повезло, что они оказались здесь», — подумал он. «Им не повезло. Моим же войскам достанется больше мяса». Эта мысль привела к тому, что Угрек стал гадать, каково на вкус драконье мясо, и предположил, что если сны шамана вещи, и он выяснит это довольно скоро. Ранее те сны всегда сбывались. Почему бы не сейчас? «Что мы будем делать?» — спросил Феликс. Его описание ситуации, что сложилось снаружи, было встречено не особо радостно. Истребители помалкивали. Макс выглядел задумчивым. Кислевиты были встревожены. «Если мы подождем здесь, произойдет сражение», — высказался Макс. «Не вижу, как этого можно избежать». «Возможно, они вышлют разведчиков для обследования пещер», — предположила Ульрика. «Лишь вопрос времени, когда одна из сторон наберется решимости предпринять это». «В любом случае, наша песенка спета», — сказал Феликс. «Похоже, нету нового выхода, как дождаться сражения и потом незаметно ускользнуть». «Я не собираюсь ускальзывать, человечий отпрыск», — заявил Готрек. «Если будет сражение, Снорри желает принять в нем участие», — прибавил Снорри на Сокус. «Боюсь, желание твое сбудется», — произнес Феликс. «Всем умирать, рано или поздно», — заметил Улли. Похоже, после боя с драконом он занял присущую истребителям позицию тупого упрямства. Либо так, либо он находится в состоянии шока. «Я надеюсь умереть в своей постели спустя долгие годы», — сказал Феликс. «Как-то раз я тоже хотел умереть в постели. Они были идентичными близнецами», — сообщил Бьорни. «Я думал, что уж это превзойти не сможет ничто». А остальные гномы поглядели на него с отвращением. «Да вам всем просто завидно», — высказался в итоге Бьорни. «Довольно», — решил Готрек. «Время помирать». Он прошагал к выходу из пещеры и поднял над головой свой топор, удерживая рукоять обеими руками. «Мы убили дракона!» — завопил он. «Если вам нужны его сокровища, вы получите их только через мой труп!» На мгновение повисла тишина, затем раздался рев голосов. Через мгновение Готрек отпрыгнул назад, потому что на место, где он стоял, градом посыпались стрелы. Феликс отметил, что у одних оперение черное, а у других белое. Интересно, какие из них выпущены людьми, а какие орками? «Я полагаю, что быть утыканным стрелами – смерть не для истребителя», – произнес Феликс. Готрек уставился на него. «Ты скоро увидишь, какая смерть является подходящей для истребителя, человечий отпрыск». «Боюсь, ты прав», – ответил Феликс и приготовил меч. «Эк их проняло», — пробурчал Йохан Гатс, залезая на один из валунов, усыпавших склон холма. Появление гнома вызвало неразбериху среди орков. Передние ряды явно не поняли слов Готрека, зато верно предположили, что заклятый враг насмехается над ними. Будучи орками, они не могли на такое не отреагировать. Стоящие неподалеку зеленокожие лучники открыли по истребителю огонь. Ближайший отряд орков начал карабкаться на холм. Но больше всего Йохана удивило, что стрелять начали и некоторые из людей. Что за бесполезная трата стрел? Он предположил, что должно быть парни от ожидания уже на взводе. Крик из передних рядов дал ему ясное понимание, насколько те были напряжены. Группа алебардщиков метнулась во фланг, двигающимся к пещере оркам. Это был камушек, запустивший лавину. Всадники на кабанах ударили прямо на ближайший отряд людей. Копыта взрыли тонкий слой горной почвы. От растущего возбуждения существа обгадились крупными экскрементами. Люди из горских кланов, никогда не отличавшиеся дисциплинированностью и всегда жаждущие доказать свое бесстрашие, бросились вниз по склону. Лишь только они сделали это, из рядов зеленокожих вырвался какой-то одурманенный гоблин, размахивающий здоровенным железным шаром на цепи, что был размером почти с самого гоблина, и врезался в горцев. Меньше чем за минуту среди искалеченных и вопящих бойцов образовался полный хаос. Наблюдая за происходящим, Йохан Гатс думал о том, что при малейшей возможности смотается отсюда. Феликс слышал звон оружия об оружие, вопли умирающих, горловые возгласы орков, громкие боевые кличи людей. «Во имя Сигмара, что там происходит?» — спросил он. «Да вроде бой идет», — язвительно ответил Макс. «Твоя наблюдательность меня изумляет». Чтобы поглядеть, Феликс осторожно подкрался, памятуя о стрелах, что едва не пронзили Готрека. Глянув вниз, он увидел, что долина преобразилась в водоворот сражения. Люди, орки и гоблины сошлись в бою. Большинство отрядов людей сумели удержаться от нападения и оборонялись на возвышенной позиции против более многочисленных орков и гоблинов. На глазах у Феликса шеренга алибардщиков отразила атаку группы здоровенных зеленокожих воинов. Обе стороны несли ужасные потери. Люди преследовали отступающих орков и сами были внезапно атакованы во фланг толпой безумных гоблинов. Феликс наблюдал, как людей захлестнула волна крошечных человекообразных существ, половину меньше них ростом. Внимание Феликса привлек необычный звенящий звук, и, оглядевшись, он заметил, как странно одетый гоблин забирается в гигантскую рогатку. Группа истекающих потом прислужников натянула канат, а затем внезапно отпустила. Гоблина выбросило в воздух в направлении позиции людей. Он двигал своими руками крыльями, словно веруя в то, что этим как-то сможет повлиять на свой полет, и исступленно орал. Вероятно, он справился с управлением, потому как приземлился точно на одного из командиров людей, пронзив того пикой своего шлема. Должно быть, гоблин сломал себе шею при столкновении, так как после этого не поднялся. Лишь глупец или фанатик мог пожертвовать своей жизнью столь впечатляющим образом. Внезапно внимание Феликса оказалось приковано к более важным событиям. Одна группа орков вырвалась из общей массы и побежала вверх по холму в его направлении. Феликс опустился на корточки и отступил в пещеру. «Они приближаются!» — закричал он. Угрек сплюнул на труп мертвого врага. «Столь долго ждал», — думал Угрек, — «столь долго терпел, столь много планировал. Но стоило тому проклятому гному разок крикнуть, и тупые ублюдки из племени сломанного носа бросились в атаку, словно орки-новобранцы в своем первом бою. Он разобьет несколько голов и сожрет их мозги, лишь только сражение закончится. Ради великих богов зеленокожих так он и сделает». Угрек огляделся. Все было не так плохо, но он полагал, что его парни могут достаточно легко обратить в бегство этих людей. А затем топор и сокровища дракона достанутся ему. В конце концов, кажись, сей день не так уж и неудачен. Он окликнул своих телохранителей и начал пробиваться через поле боя по направлению ко входу в пещеру дракона. «Я заберу топор из холодеющих мертвых рук коротышки», — подумал Угрек, — «а затем обглодаю его пальцы». Йохан заметил, что сражение проходит в строгом равновесии. За зеленокожими было преимущество в численности, а их странное оружие и тактика сделали свое дело. Те сумасшедшие, одурманенные фанатики с шарами оставляли за собой кровавый след разрушения, пока не свалились от изнеможения или не запутались в своих же цепях. Летуны убили не одного лишь отважного всадника. Было удивительно наблюдать очевидную силу и свирепость орков. Он видел, что одного из орков буквально пришлось разрубить на части, чтобы тот перестал сражаться. Казалось, они не столь чувствительны к боли, как люди. С другой стороны, люди были дисциплинированнее. Им в основном удалось сохранить построение и удержать возвышенную позицию. Арбалетчики наносили тяжелый урон защищенным легкими доспехами оркам и гоблинам. Они завалили даже нескольких внушающих ужас паучьих наездников. Если бы только у них было несколько пушек, или даже одна из тех органных пушек, или эскадрон тяжелой кавалерии, они смогли бы одной атакой смять ряды орков. С тем же успехом можно пожелать, чтобы появился Сигмар с войском почивших праведников, подумал Йохан. Среди нас нет ни одного рыцаря, остается побеждать лишь тем, что имеется. Гатс не был уверен, что это достижимо. По крайней мере, часть орков отвлеклась, попытавшись разобраться с гномами в пещере. И, похоже, предводитель орков, великий Угрек собственной персоной, пытается пробиться туда. Йохан решил, что ему не хочется дожидаться прибытия живодера. даже за все золото драконьих закромов. Феликс зарубил последнего орка. Он тяжело дышал, пропитавшая его одежду вода смешалась с кровью, часть которой была его собственной. Он пристально осмотрел вход в пещеру. Повсюду лежали мертвые орки. Готрек и Снорри, как обычно, выполнили свою кровавую работу. Вместе они разделались по меньшей мере с десятком зеленокожих. Как свидетельство смертоносности магии Макса, дымились останки еще пятерых. Еще трое лежали с торчащими в груди стрелами. Сам Феликс разобрался с тремя. По его подсчетам, остальные убили около дюжины. Они тоже понесли потери. Был мертв Станда, голову которому раскроил орочий ятаган. Опасную рану получил Бьорни. Феликс наблюдал, как Макс пробормотал какое-то излечивающее заклинание, сращивающее плоть, а затем перевязал рану лоскутом, оторванным от своего плаща. Потеряв много крови, Бьорни выглядел бледным, словно покойник. Ульрика и Олег прохаживались между тел, собирая стрелы в свои колчаны. «Около 30 мертвых орков», — подсчитал Феликс. «Маловато будет. Снаружи сотни зеленокожих и почти столько же отчаянных людей, кои, вне всяких сомнений, жаждут урвать свою долю драконьего сокровища. Возможно, вот в чем решение. Возможно, следует предложить людям разделить сокровище в обмен на их содействие». «Хорошая мысль», — подумал Феликс. «Теперь остается лишь сообщить об этом предводителю людей, а затем ожидать неминуемого предательства, если доведется пережить сражение». Позади послышались шаги. Феликс увидел, как из коридора выходят Малакай и Улли. Инженер чуть ли не пополам согнулся. В одной руке он держал черную бомбу и сыпал из нее на землю порошок. Феликс понимал, что делает инженер. Искра подожжет этот порошок. Порошок выступит в роли фитиля. Фитиль вызовет взрыв той взрывчатки, что они оставили позади. «Готово», — доложил Малакай. «Порох заложен. Коли буде занятно, що орки берут над нами верх, я запалю цей порошок и разом подорву душевный тоннель. Тогда побачим, як они доберутся до драконьих сокровищ, коли на ци целиком обрушится гора». Феликс вздрогнул. Он надеялся, что до этого дело не дойдет. Ведь если дойдет, то сие будет означать, что он и Ульрика погибнут вместе с остальными. Не слишком обнадеживающая мысль. Феликс приблизился к женщине. Настало время поговорить. Угрек зарубил очередного человека, врезал одному из собственных телохранителей, который случайно натолкнулся на него, и продолжил прорубаться вверх по склону холма. С его могучего клинка стекала кровь. Топор тоже был измазан запекшейся кровью. Предводитель выкрикивал приказы и подбадривал своих последователей, не сомневаясь в победе. Воодушевленные его присутствием, парни бились с удвоенной яростью, дюжинами сражая розовокожих. Угрек почуял аромат победы. Йохан скрылся за скалой. Шальная стрела прошла слишком близко, угрожая его жизни, а в данный момент он не собирался подвергать свою жизнь опасности. Он огляделся и, к своему удивлению, заметил пролетающего над головой мелкого гоблина с каким-то отрешенным взглядом. Руки гоблина переходили в некое подобие искусственных крыльев, похожих на крылья летучей мыши. На голове у него был остроконечный шлем. Йохан мог поклясться, что тот кричал «Эх!» «Это безумие», — подумал Гатс. «Безумны орки, безумны гоблины, безумны его товарищи, да и сам он безумен, раз стоит тут вместо того, чтобы сбежать». К сожалению, Гатс находил сие зрелище ужасно завораживающим. Почти у входа в долину, стремясь добраться до людей, сцепились друг с другом два отряда орков, и теперь они сражались между собой с той же дикой яростью, которую желали выместить на своих врагах-людях. «Возможно, они из разных племен или кланов», — заключил Йохан. «Или все-таки верны слышанные им слухи о том, что когда орка охватывает пыл битвы, то ему уже не важно, с кем сражаться». На поле битвы произошли перемены. Гатс ощутил действие скрытых энергий. У него дыбом встали волосы. Что-то притянуло его взгляд к гоблину-шаману, как железные опилки притягивает магнитом. Накидка шамана развивалась позади него. Паук шамана встал на дыбы, словно в приветствии, подняв свои четыре передних лапы. Глаза гоблина ярко светились желтым огнем. Водоворот зеленого света мерцал на конце его посоха. С верхушки посоха срывались полосы зеленоватой энергии. Когда магическая энергия касалась орка или гоблина, их глаза разгорались красным светом, подобно крупным канатам вздувались мышцы, из ртов выступала пена, и они бились с яростью берсерков. Везде, где происходило подобное, ход сражения начинал складываться не в пользу людей. «Возможно, сверхъестественные силы шамана способны переломить ход битвы», — подумал Йохан. «На поле битвы применена магия», — заметил Макс. «Полагаю, шаман воззвал к силе орочьих богов». «Я бы хотел, чтобы боги помогали и нам», — пробормотал Феликс, осматривая прореху в своей кольчуге и болезненный разрез в боку, который залечивал волшебник. Когда тело Феликса касался исходящий из руки мага золотистый свет, в том месте сперва становилось очень горячо, а затем пробирал холодный озноб. Вся сила воли Феликса уходила на то, чтобы не закричать. Через некоторое время холод отпустил, растворившись в ноющей боли. Опустив глаза, Феликс увидел, что куски кожи, рассеченные ятаганом орка, срослись вместе. Он все еще помнил резкую боль и ухмылку удовлетворения на лице орка, который рубанул по нему. Феликс повернулся недостаточно быстро, чтобы успеть отразить удар. Его собственный выпад обезглавил нападающего орка. Феликсу доставило явное удовольствие осознание того, что он сразил негодяя, который, как он полагал, убил его самого. Это чудо, что Феликс не был убит. Ему удалось продолжить бой, пока зеленокожие не были отброшены, и Макс не смог его подлечить. «Боги даровали нам мужество, чтобы выстоять, человечий отпрыск, и оружие, чтобы разить наших врагов. Разве нам нужно что-то еще?» — произнес Готрек. «Армия рыцарей храмовников Сигмара пришлась бы кстати», — заметил Феликс. «Я предпочитаю, чтобы помощь моего божества выражалась в материальной форме». Готрек еле слышно хмыкнул и снова обратил внимание на вход в пещеру. С краю стоял Снорри, уставившись вниз. «Славный будет бой!» – произнес он. «Приближаются здоровенные орки и шаман на пауке! Паук для Снорри!» «Можешь забирать его!» – согласился Готрек. «Предводитель мой!» Бьорни потряс головой. «Слыхал я где-то, что самки пауков съедают своих партнеров во время спаривания. Встречались мне и некоторые женщины, которые поступали точно так же». «Ты когда-нибудь думаешь о чем-то другом?» — спросил Улли. «Только во время боя», — ответил Бьорни. «Да и то не всегда». Макс закончил заклинание. Феликс поблагодарил его и встал. «Настоящую боль ты почувствуешь через несколько часов, но до тех пор заклинание сохранит тебе возможность двигаться. Тебе не стоит особо бросаться в бой». «Разве что...» Феликс понял ход мыслей Макса. «Разве что толпой навалятся орки, и мне придется драться по-любому. Через несколько часов это уже не будет иметь значения, потому что мы все погибнем. Последняя волна нападавших оставила Олега медленно умирать от раны в животе, которую не смогла излечить даже магия Макса. То же самое легко могло произойти и со мной. Будь удар орка чуть более сильным, не сумея его в достаточной мере смягчить кольчуга...» Стоны и мольбы мужчины раздавались в помещении и действовали Феликсу на нервы, подобно яду. «Было бы милосерднее прикончить Олега», — думал Феликс. «Он бы замолчал, что было бы милосерднее и по отношению к нам». Феликс вздрогнул. «Он становится таким же равнодушным, как Готрек и прочие гномы. Даже хуже. Из них-то никто не предложил подобный выход». Морщась от боли, он прошел туда, где подле умирающего сидела Ульрика, держа того за руку. Феликс заметил, что они теперь оба молчат. Кожа Олега приобрела восковой оттенок, усы поникли. Из уголка рта тонкой струйкой сочилась кровь. «Я могу чем-нибудь помочь?» – спросил Феликс. «Ничем», – тихо произнесла Ульрика. «Он умер». Внезапно Феликс ощутил ужасное чувство вины. Угрок вел парней прямо на холм. По пути он зарубил кое-кого из сломанных носов, просто в назидание за их провинность, и остановился в 20 шагах от входа в пещеру. Он развернулся и какое-то время глядел назад, с удовлетворением заметив, что его парни почти выиграли сражение. Помогла магия шамана. Осененные духом богов, его воины сражались как одержимые. Паук вынес своего хозяина-шамана туда, где стоял Угрок. Ему никто не воспрепятствовал. Он поприветствовал Угрока взглядом небольших круглых глаз, в котором проглядывал злобный интеллект. Военачальник призадумался, правда ли то, что XX несет в себе душу его прежнего шамана. Не то чтобы это имело значение. Если шаман позволит себе какую-нибудь дерзость в адрес Угрока, то сдохнет, как и любой другой. Шаман оживленно тараторил и на что-то указывал. Угрок обернулся посмотреть, в чем там дело. Вдали он увидел приближающуюся небольшую точку. Ориентируясь на размер, Угрок было подумал, что это дракон, хотя гномы и заявили о его уничтожении. Просто могло показаться, что коротышки солгали, и дракон сбежал через другой выход. «Теперь уж поздно об этом беспокоиться», — решил Угрок. «Ладно, парни!» — завопил он. «В пещеру! Убейте коротышек! Хватайте сокровища! Топор оставьте мне!» Объяснив свой план, он тут же приступил к его осуществлению. Феликс наблюдал, как на холм безжалостной волной накатываются зеленокожие, сознавая, что предстоит умереть. Это были самые крупные, самые свирепые орки из когда-либо ему встречавшихся, хотя на фоне своего предводителя они выглядели слабыми и кроткими. Тот был огромен, в полтора раза крупнее обычного орка, и в одной руке держал мясницкий тесак, а в другой топор. Позади него развивался плащ из человеческой кожи. С клыков капала слюна. Его голос громыхал среди гула сражения. Феликс заметил, что орк смотрит на что-то позади себя, и тоже поглядел в том направлении. У себя за спиной он услышал удивленный вздох Ульрики. «Похоже, нас могут спасти». «Ага, если мы сможем продержаться достаточно долго», — кисло заметил Феликс. «Кто-то что-то сказал об обороне?» — спросил Готрек. «А я говорю, в атаку!» «Снорри поддерживает», — сказал Снорри на Сокус. «Снорри собирается прикончить паука!» Истребители понеслись вниз по склону холма навстречу изумленным оркам. Раздался мощный звон столкнувшегося оружия, и побоище стало стремительным и беспощадным. Йохан заметил упавшую на него тень и поглядел вверх. «Еще какое-то гоблинское колдовство?» — гадал он, заметив огромный предмет, закрывающий небо над его головой. «Нет». Хотя тут, несомненно, имеет место мощная магия, на работу зеленокожих это не похоже. По правде говоря, больше напоминает изделие гномов. На его боках руны, и летит оно под знаменами короля истребителей. «Должно быть, это воздушный корабль, о котором рассказывали истребители», — решил Йохан. Тот оказался действительно впечатляющим. На его глазах в гущу сражения начали с шипением падать черные бомбы. Взрывы без разбора проделывали бреши в рядах и орков, и людей. Судя по траектории падения бомб, гномы старались метить в орков и гоблинов, но без особого старания. В любом случае, подобная задача была бы невыполнима. Обе стороны слишком перемешались для какой бы то ни было прицельной стрельбы. Грохот сообщил о том, что в ход пошли прочие вооружения гномов. Из орудийных башен на внешней стороне гондолы подали голос многоствольные орудия. Снаряды с легкостью разрывали на части людей и гоблинов. Йохану хватило того, что он увидел. Пришло время сваливать. Возможно, он сможет поймать лошадь. Звуки разрывов и грохот многоствольных пушек подсказали Феликсу, что дух Грунгни приступил к своей кровавой жатве. Похоже, его молитвы были услышаны. Должно быть, гномы закончили ремонт воздушного корабля и прилетели на их поиски. Судя по изобилию нового вооружения на бортах, они приготовились и к сражению с драконом. Феликс понимал, что даже если ему суждено тут умереть, за него отомстят. Раздавшиеся неподалеку вопли снова привлекли внимание Феликса к схватке. Он увидел, как Готрек разрубил телохранителя Угрока-живодера. С каждым ударом гном убивал по врагу. Снорри находился прямо возле него. Верный своему слову, он устремился к пауку и его наезднику. Феликс и хотел бы вступить в рукопашную, помочь гномам, но от усталости и боли в ране был не в состоянии сражаться. Нет, в надежде на своевременное прибытие воздушного корабля он останется здесь, чтобы описать гибель Готрека, если таковая его постигнет. Снорри был уже почти возле паука. Тот направил на гнома огромные жвала, сочащиеся ядом. Уклоняясь от укуса паука, Снорри нырнул вниз. подкатился под его брюхо и рубанул по нему. Феликс услышал противный вскрик паука и заметил, что тот осел на землю. Снорри выкатился сбоку и нанес удар по наезднику, но шаман соскочил со своего сиденья и, избежав удара, в торопях убежал. Он мог обладать могуществом, но силы духа для встречи с истребителем лицом к лицу шаману не хватило. Ульрика, не произнося ни слова, раз за разом натягивала тетиву лука и стреляла. С каждым выстрелом падал орк. Казалось, смерть телохранителей вызвала у нее хладнокровную жажду убийства. Подле нее стоял Малакай со своей ракетной трубой на плече. Он тщательно прицелился и нажал на спусковой крючок. С задней части трубы посыпались искры, и ракета с визгом разнесла ряды орков, убив с полдюжины. Малакай отбросил свое оружие. «Це была последняя ракета», — пояснил он, снимая с плеча свое переносное многоствольное орудие и открывая огонь. Бьорни и Улли спина к спине бились против здоровенных орков. Они искусно использовали размеры противников против них самих, в тесноте сгрудившихся тел, проскакивая между ног врагов, рубя и кромсая. Феликс тяготился своей бесполезностью, испытывая желание присоединиться к схватке. Затем он увидел, как Готрек пробился к предводителю орков. Угрек столкнулся лицом к лицу с гномом и его топором. Хорошо, это избавило его от необходимости разыскивать коротышку, чтобы убить. Угрек выкрикнул вызов на бой и сверху уставился на гнома. К его удивлению, гном даже не вздрогнул, что было необычно. Угреку не доводилось еще встречать двуногое создание, которое не отпрянуло бы при столкновении с его массивной фигурой. От этого он ощутил слабое замешательство. Однако же не имеет значения. Он в два раза выше гнома и в три раза тяжелее. Угрек – самый крутой из когда-либо живших орков. И он убьет этого коротышку. Живодер нанес удар своей чоппой. Удивительно, но гнома там не оказалось, что тоже было необычно. Угрек знал, что среди орков он самый быстрый. До сего момента не встречалось достойного соперника его быстроте, едва заметной глазу. Гном нанес ответный удар, что тоже неплохо. Угреку нравилось, когда его еда сопротивлялась. Это делало ситуацию интереснее. От столкновения клинков высеклись искры. Сила удара истребителя застала Угрека врасплох. Он пошатнулся. Гном оказался силен. И это тоже хорошо. Угрек получит некую талику этой силы, когда съест сердце противника. Орк ударил топором. Гном поднырнул под топор и ответным ударом попытался подсечь ноги Угрека. Орк подпрыгнул и с размаха одновременно опустил вниз оба своих клинка, полагая, что от обоих у гнома уж нет возможности уклониться. Гном и не пытался. Вместо этого он перехватил свой топор обеими руками и принял оба удара на топорище. Силой удара его бросило на колени. Откатившись назад и в сторону, гном с легкостью встал на ноги. Угрек наслаждался поединком. Гном уже выдержал дольше, чем кто-либо из прежних соперников Угрека, и не выказывал никакого желания уклониться от боя. Угрек всегда верил в то, что орка оценивают по силе его врагов, и когда он убьет этого истребителя, все орки узнают, что Угрек воистину могучий орк. Такая мысль принесла ему некоторое удовлетворение. Гном приближался к нему. Борода встопорщена, в глазу безумный блеск. Он обрушил на Угрека град ударов, каждый из которых был стремительнее и мощнее предыдущего. Пока орк отчаянно отбивал удары, до него стало доходить, что ранее гном бился не в полную силу. После того, как Угрек сбил его с ног, гном предпринял более мощные усилия. Угрек был вынужден признать, что истребитель почти столь же силен, как и он сам. Но это даже лучше. Теперь Угрек более чем когда-либо с нетерпением ожидал момента, когда сможет съесть сердце гнома. Парируя удары гнома, орк почувствовал небольшую боль в руке. Было такое ощущение, что порезана кисть. Весьма необычно. Ранее Угрек никогда не встречал противника, способного на такое. Истребитель нанес еще один удар, и орк поднял чоппу, чтобы его блокировать. В последний момент он обнаружил, что чоппы в кулаке нет. На самом деле не было и самого кулака. Та боль, что почувствовал Угрек, была вызвана отсечением кисти руки. «О боги, насколько же остр этот топор!» – подумал Угрек. «Он должен принадлежать мне!» Эта мысль промелькнула в мозгу орка последней, прежде чем опустившийся топор принес с собой вечную тьму. Феликс видел, как Готрек прикончил предводителя орков. Телохранители были на грани паники. Их боевой дух уже был подорван бегством шамана, произведенным гномами-опустошением и воплями находящихся позади собратьев. Некоторые повернулись и увидели воздушный корабль. Это стало последней каплей. Должно быть, они подумали, что покарать их явились боги гномов. Сначала один, потом другой разворачивались и пускались на утек. Посмотрев вниз, Феликс обнаружил, что сражение превратилось во всеобщее бегство. Орки, гоблины и люди вперемешку, более не сражаясь друг с другом, бросились вон из долины во всех направлениях. Для них оказался чрезмерным, безжалостный урожай смертей, собранный духом Грунгни. «Я полагаю, выжить нам удастся», — сказал Феликс Ульрике, а затем удивился выражению ужаса на ее лице. Он оглянулся туда, куда она указывала. В глубины горы уже убегала огненная полоска. Ракетная труба Малакая лежала рядышком. Феликс сразу же понял, что произошло. Искра от оружия подожгла взрывчатый порошок. «Может, получится спуститься туда и остановить это?» — спросил себя Феликс. Он сознавал, что в своем теперешнем состоянии ему такое не осилить. И он не будет просить ни Макса, ни Ульрику пытаться сделать то, чего сам он делать не желает. Феликс понятия не имел ни о том, насколько мощная взрывчатка заложена внизу, ни о возможных последствиях, которые могут произойти от взрыва. «Нам лучше выбираться отсюда», — произнес он, и, попробовав сойти с места, обнаружил, что ноги ему более не служат. Феликс упал лицом в землю. Должно быть, его ранение оказалось более серьезным, чем он думал. «Уходите!» — завопил он. «Спасайтесь сами!» Феликс почувствовал, как Ульрика и Макс поднимают его и несут вниз по склону в направлении гномов. «Приготовьтесь!» — услышал он голос Макса. «Туннель в любую минуту взлетит на воздух!» Гномы все как один бросились ничком на землю. Феликс ощутил, как сотряслась земля. Позади него возникла мощная вспышка огня и жара, послышался звук обрушивающихся скал и камнепада. «Пропало такое баснословное богатство!» — услышал Феликс бормотание Улли, а затем в воздухе зазвучали проклятия гномов.